Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Похищенная страсть». Подпишитесь на наш канал в Бусти и за символическую плату вы получите доступ к нашей библиотеке, где много интересных и захватывающих историй. Ссылка в описании. Приятного прослушивания. Глава первая. Осень обрушилась на Москву беспощадным холодным ливнем. Дождь хлестал по асфальту, разбиваясь о лужи и вышибая из них мутные брызги, которые тут же смешивались с новыми потоками воды, льющимися с неба. Кирилл Сатурнов, прижимая к груди папку с конспектами, бежал от здания Института культуры, пытаясь увернуться от очередного потока, не спадавшего из водосточной трубы. Тщетно. Холодная струя безжалостно ударила в плечо, мгновенно пропитав и без того промокший рукав осеннего пальто. Он выругался сквозь зубы и остановился под карнизом, пытаясь перехватить папку удобнее и натянуть ниже съехавший на лоб капюшон. Вода безжалостно затекала за воротник, спускаясь холодными струйками по позвоночнику. На мгновение ему показалось, что эти струйки — просто вода, которая стекала и холодила кожу. Мысли Кирилла, несмотря на физический дискомфорт, текли в ином направлении, как будто отдельно от холода и шума дождя. Перед глазами стояло лицо Ильды Александровны Бодровой. Тонкие черты, строгая линия губ, светлые волосы, всегда собранные в тугой пучок, и эти глаза. Холодные, пронзительные, но с намеком на то, что он никак не мог разгадать. Он снова и снова прокручивал в голове их последний разговор после лекции по истории культуры. «Сатурнов, вы так и не усвоили основную мысль Бердяева о творческом акте как трансцендентном выходе из имманентной действительности». Голос Ильды Александровны звучал строго, но в нем не было того холода, с которым она обращалась к другим студентам. «Ваше эссе поверхностно. Вы скользите по верхушкам, не погружаясь в глубину». «Ильда Александровна, я перечитал весь первоисточник». Кирилл помнил, как потели его ладони, когда он стоял напротив нее у преподавательского стола. «Читать и понимать — разные вещи, Сатурнов». Она подняла на него взгляд, и на секунду ему показалось, что ее глаза слегка потеплели. «Приходите завтра в 6, поговорим подробнее». Этого приглашения он ждал целый семестр. Шагая сейчас под проливным дождем, он не мог думать ни о чем другом, кроме предстоящего разговора наедине. Что-то внутри подсказывало ему, что это непростая консультация. Он был уверен, что она выделяла его среди других студентов. Эта уверенность не имела под собой никаких рациональных доказательств, но глубоко внутри он чувствовал, между ними существует особая связь, без объяснений и слов. Московский вечер смешивался с дождем, создавая вокруг ровную тяжелую меланхолию. Старинное здание с потемневшими от влаги стенами выглядели величественно и мрачно. Свет из окон дрожал в лужах, разбиваемые каплями дождя. Отражения уличных фонарей превращались в дрожащие желтые пятна на мокром асфальте. Кирилл миновал маленький сквер, где голые деревья с черными от влаги ветвями стояли с вздернутыми к небу ветвями. Он представил, как Ильда Александровна, возможно, смотрит сейчас на этот же дождь из окна своего кабинета. Интересно, о чем она думает? Вспоминает ли сегодняшнюю лекцию? Представляет ли их завтрашний разговор? Странное чувство охватило его, смесь надежды и томления, которую он не испытывал ни к одной из своих ровесниц. Ильда Александровна была старше его на добрый десяток лет, но это лишь усиливало притяжение. В ее глазах жила зрелость, недоступная молоденьким студенткам, сновавшим по коридорам института в своих ярких нарядах. Впереди показался перекресток. Светофор мигал желтым. Час пик давно миновал, и движение на улицах стало реже. Кирилл собирался перейти дорогу, не дожидаясь зеленого света. Он шагнул с тротуара, наступив в холодную лужу. Холодная вода тут же пропитала кроссовок, но это мелкое неудобство растворилось в мыслях об Ильде Александре. Он не сразу заметил свет фар, прорезавший пелену дождя. Машина появилась внезапно. Черный седан ехал слишком быстро для мокрой дороги. Кирилл остановился на середине перехода, пропуская автомобиль. Визг тормозов резанул воздух. Все произошло за считанные секунды. Фигура в сером пальто возникла из дождя, серый силуэт в серости вечерних улиц. Женщина переходила дорогу, не глядя по сторонам. Может быть, она не услышала приближающийся автомобиль из-за шума дождя, а может, слишком глубоко погрузилась в свои мысли. Кирилл увидел, как водитель отчаянно выкручивает руль, пытаясь избежать столкновения. Но мокрый асфальт не оставлял шансов. Машину занесло, и она ударила женщину в бок. Глухой звук удара слился с отчаянным визгом тормозов. Серая фигура взлетела на капот, перевернулась в воздухе и рухнула на асфальт. Он перестал чувствовать дождь. Папка с конспектами выпала из онемевших рук, разбросав листы по мокрой дороге. Он не помнил, как преодолел разделяющее их расстояние. Ноги сами несли его к распростертому на асфальте телу. Женщина лежала лицом вниз, и струйка воды, окрашенная в розовый, бежала от ее головы к ближайшей луже. Кирилл опустился на колени, не обращая внимания на холодную воду, пропитывающую брюки. Дрожащими руками он осторожно повернул голову пострадавшей, и его сердце застыло. Это была Ильда Александровна. Ее идеальная прическа распалась, светлые волосы рассыпались по мокрому асфальту. Тонкая струйка крови текла из рассеченной брови. Глаза были закрыты, лицо безжизненно бледное. Он видел только этот маленький пятачок мокрой московской улицы. Кирилл положил дрожащие пальцы на шею женщины, пытаясь нащупать пульс. Есть. Слабый, но ощутимый. Она жива. «О, Господи! Я ее убил! Я ее убил!» За спиной раздался полный ужаса голос. Водитель, полный мужчина лет 40 в дорогом кашемировом пальто, стоял под дождем, не обращая внимания на то, что вода безжалостно портит его дорогую одежду. Его руки тряслись, лицо исказило гримаса страха и отчаяния. «Господи, прости! Я не видел! Она вышла прямо перед машиной! Я тормозил!» Он бормотал отрывочно, дрожащими губами. «Надо скорую вызывать! Полицию! Боже, что я наделал!» Кирилл медленно поднялся. Какая-то часть его сознания отметила странность ситуации. Он вдруг почувствовал себя старше этого напуганного человека, хотя разница в их возрасте была очевидна. «Она жива», — сказал он, удивляясь спокойствию своего голоса. «Не нужно скорую». «Что? Ну как? Надо же! Она же...» Водитель запинался, глядя на неподвижное тело. Мысли Кирилла сбивались. Ильда Александровна без сознания. Удар был сильным, скорее всего, сотрясение мозга, возможно, переломы. Разумнее всего вызвать скорую. Но что-то внутри противилось этой логике. Образ пустой аудитории, где завтра не состоится их разговор наедине, больно кольнул. Ее увезут в больницу, положат в палату, окружат другими людьми. Отгородят от него. От одной этой мысли его бросило в холод. В рот попал вкус дождевой воды. «Это моя сестра». Слова сами сорвались с губ, прежде чем он успел их обдумать. «Мы шли домой. Я перешел дорогу первым, а она...» Он не закончил фразу. Но водитель, казалось, не заметил нестыковки. Паника и чувство вины затуманивали его разум. «Сестра?» — растерянно переспросил мужчина. «Тогда надо вызвать скорую. Я все оплачу, клянусь. Лучшая клиника, лучшие врачи». «Нет». Кирилл говорил все увереннее, ощущая, как каждое слово обретает плотность реальности. «Ей нельзя в больницу. Через неделю она улетает на симпозиум в Вену. Она говорила, что не может его пропустить ни при каких обстоятельствах. У нас дача, недалеко. Там сосед. Он врач-хирург, заведует отделением. Он осмотрит ее без лишних вопросов. Ему самому было странно слышать эту ложь, но слова лились потоком, подпитываемые каким-то неясным, темным желанием остаться с Ильдой Александровной наедине, забрать ее из мира, где она принадлежала всем — студентам, коллегам, возможно, семье. «Сосед, врач?» Водитель с сомнением покосился на неподвижное тело. «Но ей нужна специализированная помощь. Рентген, может, операция?» «У него клиника прямо в доме». Слова Кирилла лились легко, как заранее заготовленные. «Рентген, капельницы, все оборудование там. Если вы нас отвезете, мы просто забудем об этом происшествии. Никакой полиции, никаких страховых компаний. Как будто ничего не было». Часть его сознания кричала, что он совершает ужасную ошибку, что рискует жизнью женщины, которую, как ему кажется, он любит. Но этот крик тонул в более сильном, почти животном желании уберечь, спрятать, присвоить. Водитель колебался. Дождь усиливался, струи воды стекали по его круглому лицу, смешиваясь с потом. «Я не знаю, если это твоя сестра, но я должен быть уверен». Он запинался, его взгляд метался между телом на асфальте и лицом Кирилла. «Поверьте, я желаю ей только добра». Кирилл смотрел прямо в глаза водителя. «Я люблю свою сестру». Последняя фраза вышла странно двусмысленной, но водитель, казалось, не заметил этого. Он взглянул на неподвижную женщину, потом на пустынную улицу. Ни одного прохожего, ни одной машины. Дождь стирал все следы происшествия. «Хорошо», — наконец решился он. «Я отвезу вас. Куда именно?» «Старая Руза, под Рузой», — ответил Кирилл, сам удивляясь тому, как быстро и уверенно слетело с языка название. Он вспомнил выцветшую табличку на повороте с шоссе, мимо которой они с родителями проезжали каждое лето, по дороге на дачу. Никакого дяди-врача там, конечно, не было. Они вдвоем осторожно подняли безвольное тело Ильды Александровны. Кирилл придерживал ее голову, чувствуя шелковистость мокрых волос между пальцами. Это прикосновение, такое интимное, такое запретное в обычной жизни, отдалось в нем волной странного, мучительного удовольствия, смешанного с острым чувством вины. Когда они устраивали женщину на заднем сиденье, рука Кирилла на мгновение коснулась ее груди. Он почувствовал, как кровь прилила к щекам, и был благодарен темноте машины, скрывшей его смущение и постыдное возбуждение. Голова Ильды Александровны покоилась у него на коленях. Он осторожно отвел прядь волос с ее лица, обнажив высокий лоб с тонкой сеткой морщинок, которые он никогда раньше не замечал. Водитель завел машину. Дворники лихорадочно сметали потоки воды с лобового стекла. В тусклом свете приборной панели лицо мужчины казалось восковым, неживым. «С ней все будет в порядке», — пробормотал он, то ли спрашивая, то ли утверждая. «Да», — ответил Кирилл, глядя на бледное лицо женщины. «Я позабочусь о ней». Машина тронулась с места, оставляя за собой размытые следы шин на мокром асфальте. Тело Ильды Александровны покачивалось в такт движению автомобиля. Кирилл ощущал странную смесь эмоций. Ужас от случившегося, страх за ее жизнь, чувство вины за свой обман и темное мучительное удовольствие от близости, пусть и такой трагической. В отражении бокового стекла он видел свое лицо, искаженное, полное какого-то болезненного восторга и страха. Дождь барабанил по крыше автомобиля, глуша звуки города за окном. Машина шла по ночной Москве, все дальше от института и освещенных проспектов, в сторону пустых шоссе. Дворы тонули в темноте, редкие окна светились. На обочинах мелькали лужи и красные треугольники ремонтных ограждений. Дворники автомобиля работали на пределе, пытаясь расчистить обзор для водителя, но вода мгновенно возвращалась. Капли били по металлической крыше ровным ритмом, в такт которому покачивалось безвольное тело Ильды Александровны. Ее голова покоилась на коленях Кирилла, и в тусклом свете проносящихся за окном фонарей он различал каждую черту ее лица, те самые, что он изучал месяцами, украдкой наблюдая за ней на лекциях и в коридоре. Машина шла сквозь город, постепенно оставляя позади огни центра Москвы. Струи воды, стекающие по стеклам, искажали вид снаружи. Огни расплывались в длинные блики. Иногда встречные машины ослепляли на секунду, и водитель убирал ногу с газа. Время от времени он бросал тревожные взгляды в зеркало заднего вида, проверяя, что женщина на заднем сиденье все еще дышит. «Она точно в порядке?» — спросил он, нервно постукивая пальцами по рулю. Голос выдавал его напряжение, страх перед возможными последствиями. «Да», — ответил Кирилл с неожиданной уверенностью. «Дыхание ровное. Сосед-врач займется ей». Водитель кивнул, но в его глазах все еще плескался страх. Он вцепился в руль до побелевших костяшек. Плечи поднялись, шея ушла в воротник. Кирилл опустил взгляд на лицо Ильды Александровны. Без привычной строгости и контроля оно казалось более мягким, беззащитным. Рассеченная бровь все еще кровоточила, но уже меньше. Тонкая струйка крови пересекала висок, спускалась к уху и терялась в светлых, мокрых от дождя волосах. Он осторожно, едва касаясь, стер эту струйку большим пальцем. От соприкосновения кожи с кожей его пробила резкая дрожь. Он не отводил руки. Тонкие черты лица, обычно строгие и собранные, сейчас казались почти детскими в своей беззащитности. Длинные светлые ресницы лежали на бледных щеках. Губы, обычно сжатые в линию неодобрения, теперь слегка приоткрылись, будто на полуслове. Россыпь едва заметных веснушек проявилась на переносице, которую она всегда прятала под тонким слоем пудры. Все было так близко, так открыто его взгляду, что у Кирилла перехватывало дыхание. Он слышал ее неглубокое дыхание и улавливал слабый шлейф знакомого аромата. Он заметил маленькую родинку под нижней губой, о ее существовании никогда не подозревал. Она была настолько крошечной, что разглядеть ее можно было только с такого расстояния. Эта деталь почему-то взволновала его больше всего, как будто он нашел вещь, недоступную другим. Пальцы чуть дрогнули, он убрал руку, чтобы не выдать дрожи. Сознание Кирилла раздвоилось. Часть понимала чудовищность происходящего и шептала, что нужно немедленно остановить машину и вызвать скорую. Другая, темная и жадная, упивалась властью над женщиной, которая всегда оставалась недосягаемой. Он смотрел на следы дождя на ее пальто, на вбившуюся в прядь волос мелкую веточку, приметы недавней улицы. Память подсунула воспоминания о первой лекции Ильды Александровны. В начале сентября она вошла в аудиторию, и разговоры стихли сами собой. Не повышая голос, представилась. Манера держаться заставила даже самых шумных студентов подтянуться и выпрямить спины. В окнах стояли серые тучи, лампы жужжали. «История культуры — это не просто хронологическая последовательность событий», — сказала она тогда. «Это система взаимосвязей, символов и смыслов, которая требует не запоминания, а понимания». Кто из вас может сказать, чем отличается знание от понимания?» Аудитория молчала. Кирилл сидел в третьем ряду и не мог оторвать взгляд от ее лица. Когда взгляд Ильды Александровны скользнул по нему, он почувствовал смесь страха и восторга. Ручка в его руке щелкнула, он невольно нажал на механизм. «Знать — значит обладать информацией», — продолжила она после паузы. «Понимать — значит, видеть связи, чувствовать скрытые течения мысли, улавливать невысказанное. Боюсь, что большинство из вас за эти годы научится лишь знать, но не понимать». Последнюю фразу она произнесла с легкой горечью, словно уже заранее разочаровалась в студентах. И все же в этой горечи Кирилл услышал еще и вызов, как будто обращенный лично к нему. С того момента он решил отличаться от остальных, заставить ее увидеть в нем большее. Машина качнулась на выбоине, вырывая его из воспоминаний. Голова Ильды Александровны соскользнула с колен, и он бережно вернул ее на место, задержав пальцы в ее влажных волосах. Они оказались удивительно мягкими, не такими, как представлялось, когда он видел строгий пучок. Воздух из дефлекторов теплой струей бил ему в кисти, обогрев стекла гудел на высокой скорости. Дворники скрипели по стеклу, оставляя короткие прозрачные полосы. «Далеко еще?» — спросил водитель. Костяшки пальцев побелели на руле. Он щурился, пытаясь разглядеть размытую дорогу сквозь потоки воды на лобовом стекле. «Дару за полтора часа, если дождь не усилится». Водитель кивнул, успокоенный уверенностью в его голосе. Странное чувство превосходства охватило Кирилла. Он, студент третьего курса, управлял ситуацией лучше, чем взрослый, состоявшийся мужчина. Табло спидометра мерцало тускло-зеленым, стрелка дрожала на отметке 90. Память подбросила другое. Случайная встреча в фойе института, где он увидел Ильду Александровну не через призму кафедры, а просто как женщину, поправляющую прическу перед зеркалом. Она его не заметила, он стоял в тени колонны и смотрел, как она изучает свое отражение, поправляет выбившуюся прядь, проводит кончиком пальца по линии бровей. В этом бытовом жесте было столько близости, что он замер и не отводил взгляд. Их глаза встретились в зеркале, всего на долю секунды, но этого хватило, чтобы сердце провалилось куда-то в живот. Она не улыбнулась, не кивнула, просто отвернулась и пошла дальше по коридору, а ее каблуки стучали по мраморному полу. Эта короткая встреча взглядов потом долго не отпускала. После того случая интерес перерос в другое. Он начал собирать о ней сведения, как коллекционер. Из открытых источников узнал, что она защитила докторскую в 35, что до Института культуры преподавала в Сорбонне. Прочитал все ее статьи, не понимая и половины, но радуясь возможности просто вчитаться в ее мысль. Подружился с лаборанткой на кафедре, чтобы через нее узнать расписание, привычки, предпочтения. Потом пришло более темное. Он стал фотографировать ее украдкой, когда она шла по коридору, когда пила кофе в столовой, когда стояла на крыльце и ловила такси. Снимки он распечатывал дома, раскладывал на столе, изучал часами, пытаясь понять ее притяжение. Бумага пахла чернилами. Края фотографий выгибались от тепла лампы. На одной из фотографий, сделанной издалека через окно кафе напротив института, она была с мужчиной, вероятно, коллегой. Они оживленно беседовали, и на ее лице играла легкая улыбка. Кирилл испытал такой приступ ревности, что порвал снимок в мелкие клочки, а потом долго сидел в темноте комнаты, ощущая, как внутри расползается что-то черное и душное. Он знал все ее украшения. Тонкую серебряную цепочку с маленьким кулоном-книгой, которую она надевала почти каждый день, строгие жемчужные серьги для особых случаев, элегантные часы с тонким кожаным ремешком. Знал ее духи, сдержанный аромат с нотами лаванды и горечью. Мог по шагам в коридоре определить, что это идет она. Легкая поступь, стук не слишком высоких каблуков, но всегда уверенный. Когда-то эта одержимость казалась ему формой восхищения. В какой-то момент, он и сам не понял, когда, все изменилось. Желание быть замеченным и оцененным трансформировалось в темное стремление к власти и контролю. Он начал представлять сценарии, в которых она зависела от него. Фантазии были не про близость, а про власть. И вот теперь... Это стало явью самым неожиданным и страшным образом. Ее жизнь действительно была в его руках, и от этого осознания кружилась голова. Он прислушался к ее дыханию, по-прежнему ровному, и чуть сильнее придвинул ее плечом, чтобы голова не соскальзывала. Он снова провел пальцем по ее виску, спустился к скуле, легко коснулся уголка губ. В машине было тепло, работал обогреватель, но кожа Ильды Александровны оставалась прохладной. Это беспокоило его, но не настолько, чтобы изменить решение. Он проверил пульс на шее. Слабый, но ритмичный. «Выезжаем на Минское шоссе», — сообщил водитель, прервав его мысли. «Оттуда на Рузу?» «Да», — кивнул Кирилл, хотя понятия не имел, правильно ли это. Географией Подмосковья он владел приблизительно, но сейчас важнее было сохранять уверенность. Любое сомнение могло разрушить все, что он уже наговорил. Ильда Александровна тихонько застонала, и Кирилл замер, затаив дыхание. Ее веки дрогнули, но глаза не открывались. Он испытал смешанное чувство облегчения и разочарования. Часть его хотела, чтобы она пришла в сознание. Он убедился бы, что с ней все в порядке, услышал бы ее голос. Другая часть боялась этого момента. Что он ей скажет? Как объяснит происходящее? Машина свернула с кольцевой и помчалась в сторону области. Огни города редели и оставались позади. Дождь не стихал, но здесь, вдали от фонарей, тьма была гуще. За окном тянулся размытый темный фон, изредка мелькали огни придорожных кафе и заправок. Кирилл смотрел на лицо спящей женщины и чувствовал, как внутри растет странное, почти болезненное удовлетворение. Вот она, Ильда Александровна Бодрова, доктор наук, блестящий преподаватель, всегда недоступная и отчужденная, лежит без памяти и полностью зависит от него. Волосы разметались по его коленям, дыхание слабое, но ровное. Сейчас она была не такой, как в институтских коридорах, уязвимая, живая, без привычной властности. Его пальцы, будто отдельно от разума, скользнули по ее шее, нащупали пульс под тонкой кожей. Это ощущение, жизнь под ладонью, кружило голову. Кирилл подумал, что мог бы сейчас сделать с ней все, что угодно. Мысль испугала и возбудила одновременно. «Там впереди пост ДПС», — внезапно сказал водитель. В голосе прозвучала тревога. «Они часто останавливают машины в такую погоду». Кирилл почувствовал, как сжалось сердце. Вся его ложь могла рухнуть в одно мгновение. «Проезжайте спокойно», — сказал он, удивляясь собственному хладнокровию. «Все в порядке. Моя сестра просто спит. Она приняла успокоительное. У нее был тяжелый день». Водитель нервно кивнул, но сбавил скорость и ушел вправо. Впереди действительно виднелись проблесковые огни полицейской машины, размытые пеленой дождя. Тело Ильды Александровны ощутимо потяжелело на его коленях, словно она глубже провалилась без памятства. Дыхание оставалось ровным, но очень тихим. Влажные пряди прилипли ко лбу и щекам. Кирилл аккуратно убрал их, стараясь придать лицу более спокойный, естественный вид. Они приближались к посту, и с каждым метром тревога нарастала. Что, если их остановят? Заметят кровь, рассеченный лоб. Что, если... Но машина прошла мимо, без остановки. Полицейские, похоже, были заняты разговором и не смотрели на поток. «Пронесло», — выдохнул водитель, ослабляя хватку на руле. «Думал, точно остановят». Кирилл не ответил. Он смотрел на бледное лицо женщины и вдруг ясно понял весь ужас и необратимость того, что он делает. Куда он ее везет? Что будет делать дальше? Как долго она пробудет без сознания? Что, если станет хуже? Рациональная часть кричала о безумии, но другая, темная, уже приняла решение и не отступала. Машина шла вперед, унося их все дальше и дальше от города, от привычной жизни. Каждый километр и каждая минута делали поступок осознанным. Каждый удар сердца отдалял возможность все исправить. За окном мелькали деревья, смутные очертания деревень, редкие огни домов. Для Кирилла мир сузился до салона, до тяжести ее головы на коленях, до запаха духов, смешанного с металлическим привкусом крови. Фары выхватывали из темноты все новые участки пустынного шоссе. Они ехали к выдуманному адресу, к несуществующему врачу. С каждой минутой становилось яснее — назад уже не вернуться. Теперь у него была полная власть над той, кто всегда оставалась недосягаемой. От этой власти кружилась голова. «Скоро поворот на Рузу», — произнес водитель, прерывая молчание. Кирилл кивнул, поглаживая влажные волосы Ильды Александровны. Пальцы слегка дрожали, то ли от напряжения, то ли от смеси вины и возбуждения. На краю сознания мелькнула мысль о нереальности происходящего, о сне. Но тяжесть на коленях, запах мокрой одежды и волос, стук дождя по крыше — все было слишком осязаемым. «Все будет хорошо», — прошептал он, наклоняясь к ее бледному лицу. «Я позабочусь о вас, Ильда Александровна». Впереди показался указатель на Рузу. Водитель включил поворотник, и машина, замедлившись, свернула с трассы. Шоссе стало уже, покрытие хуже. Дождь барабанил по крыше с прежней силой, но теперь этот звук не отпускал мысль, висел в ушах глухим давлением. Голова Ильды Александровны дрогнула от очередной выбоины, и Кирилл инстинктивно прижал ее крепче, фиксируя и оберегая. В этом жесте было столько заботы, что на момент он почти поверил собственной лжи, будто действительно везет ее к врачу и хочет помочь. Тем временем водитель заговорил больше. Сначала жаловался на жизнь. Дети, жена, кредит, случайный маршрут. Потом оправдывался. «Я ведь не хотел. Я обычно езжу аккуратно. Вы не понимаете. Если что, все возьму на себя». Кирилл слушал отстраненно, как наблюдатель. Казалось, у каждого в этой машине есть свое нарушение, и ни одно не отпускает. После этого водитель окончательно сдался, перестал оглядываться и лишь изредка теребил крестик на шее раз за разом. Остаток пути они проехали почти в тишине, если не считать бубнежа радиостанции и глухих вздохов заднего ряда. Мир за окнами постепенно просветлел, дождь поутих, и даже дорожные огни показались теплее. Наконец, когда стрелки часов показали половину второго, машина свернула с трассы на узкую проселочную дорогу, где грязь глушила звук шин. Спешка вдруг стала ощутимой. Кирилл вздрогнул, когда ее дыхание стало едва заметным. Он прижал пальцы к запястью, считая удары, и шептал что-то почти молитвенное. «Нет, только не это!» Сердце билось в горле. Он представил, как приедет скорая, как врачи склонятся над ней, как спасут, и как она никогда не узнает, что эти драгоценные полчаса была с ним. Теплая, уязвимая, беспомощная, а он был единственным, кто мог ее защитить. Он наклонился ближе, вглядываясь в лицо. Хотелось, чтобы она очнулась прямо сейчас, чтобы открыла глаза, увидела его не как неудачника с последней парты, а как человека, от которого зависит ее жизнь, как мужчину, пусть даже на минуту. Но эта мысль пугала сильнее всего. Он не знал, что будет делать после. В какой-то момент Ильда снова издала слабый стон, и он сжал ее ладонь между своих. Рука была ледяной, ногти посинели, но на миг показалось, она узнает его, тянется к нему сквозь страх и забытье. Он приложил ее пальцы к губам, задержал дыхание, чтобы не спугнуть это короткое прикосновение. Он вспомнил, как когда-то, кажется, на одном из первых семинаров, она сказала: «Настоящая любовь — это не химия и не идеология. Это безусловное согласие принять чужую боль как свою, даже если никто не просит». И подумал, что именно сейчас и происходит. Согласие без условий, без отмены, без обратного пути. Ему стало спокойно. Но глубоко внутри он знал правду. Знал, что нет никакого доктора, никакой клиники, есть только старая дача его родителей, пустующая с прошлого года. Есть только его желание обладать этой женщиной, не обязательно физически, но целиком, полностью, иметь ее жизнь под контролем, стать для нее единственной реальностью. Эта мысль и манила, и пугала. Кирилл смотрел на спящее лицо и не мог оторваться. В тусклом свете приборной панели черты выглядели неестественно четкими. Бледная кожа, заострившийся нос, темнеющие под глазами тени. холодная, отстраненная красота. «Вы точно знаете дорогу?» — спросил водитель, вырывая Кирилла из созерцания. «Тут какая-то развилка». «Направо», — ответил Кирилл, не задумываясь. Он понятия не имел, куда ведет эта дорога, но инстинкт подсказывал, чем дальше от шоссе, тем лучше. Машина, скрипнув тормозами, повернула на узкую грунтовку, которая уходила в глушь. Дождь превратил ее в месиво из грязи и луж, и автомобиль начало заносить. «Надеюсь, мы не застрянем», — пробормотал водитель. «В такую погоду!» Кирилл не ответил. Его взгляд был прикован к лицу Ильды Александры, которая в этот момент дрогнула. Веки затрепетали, и она тихо застонала. Сердце Кирилла сбилось. Она приходила в себя. Скоро откроет глаза, увидит его, поймет, что тогда, что он скажет ей, как объяснит происходящее. Но глаза Ильды Александры оставались закрытыми. Она снова затихла, лишь дыхание стало чуть заметнее. Кирилл не знал, хорошо это или плохо. Часть его жаждала разговора, пусть даже крика, обвинений, гнева. Другая молила, чтобы она дольше оставалась в беспамятстве. Так проще, безопаснее. Впереди, сквозь стену дождя, показались размытые огоньки. То ли деревня, то ли дачный поселок. Машина продолжала идти по разбитой дороге, увозя их все дальше от привычного мира, глубже в неизвестность. Кирилл наклонился к ее лицу и прошептал, едва слышно, будто боясь, что водитель услышит. «Простите меня. Я просто хотел быть с вами. Только с вами». В этот момент автомобиль занесло на особенно глубокой луже, и водитель выругался, выкручивая руль. Машина выровнялась и продолжила путь, но тряска усиливалась. Дорога стала сплошной чередой ям и выбоин, каждая отдавалась резким толчком. Кирилл крепче прижал ее голову, стараясь уберечь от ударов. Волосы почти высохли, но еще держали запах дождя, смешанный с ее духами. Этот запах кружил голову, усиливал чувство нереальности. Но это не сон. Машина шла по грязи все дальше в ночь. Кирилл смотрел на бледное лицо женщины и понимал — пути назад нет. Он сделал выбор и теперь должен идти до конца, какими бы ни были последствия. Фары автомобиля освещали раскисшую дорогу, которая уводила их прочь от порядка и привычных правил. Где-то впереди ждала иная жизнь. В ней он — Кирилл Сатурнов имел власть над Ильдой Александрой Бодровой. От этой мысли по спине пробежал холодок, страх и темное запретное удовольствие. Благодарим вас, что прослушали первую часть аудиокниги. Слушайте продолжение на нашем канале в Бусти по ссылке в описании.